У князя Семена. Идти было совсем близко, до Фроловских ворот только. Хоромы князя Семена богатые и поместительные, и в смысле постройки ничем не отличались от других хором. Внизу подклети всякие, кладовочки, погреба, медуши, в которых хранились несметные запасы всякого добра. В среднем этаже помещалось зимнее жилье, изба и стопка с одной стороны, а с другой, собственно, клеть, светлица без печи, которая зимой кладовой служила. Между ними была просторная и светлая комната, сени или сенница, к которой снаружи подстраивалось крыльцо. А над сенями помещалась горница, терем, повалуша, где жили затворнической жизнью женский пол и молодь со своими нянюшками и мамушками. Только в клети были красные и большие окна, а в остальных помещениях были они маленькие, задвигавшиеся дощечкой волоковые. По обширной, застроенной всякими хозяйственными постройками усадьбе сновало множество холопов. При виде князя они подтягивались и отвешивали ему низкие поклоны. Князь Семен был известен в Москве своей людкостью, человечностью. Наказания у него были редки, люди были хорошо одеты и накормлены, и глядели весело. Умный вельможа не стремился идти против века, но не любил следовать за ним и вслепую. «Голова-то чай нам не на то только дана, чтоб шапку горлатную было надевать на что», — говаривал он. «А если другие знатные люди содержали женскую половину, а в частности дочерей в почти неисходном заключении терема, куда не имели доступа даже ближайшие родственники, князь Семен и тут вел свою линию, давал своим затворницам некоторую послабу и не подымал в отчаянии рук к небу, если кто-нибудь через забор видел, как его красавицы-дочери качались в саду на качелях. «Коли у девки стыдение есть, она и сама себя побережет», — говорил он, — «а коли его нету, так ты хошь за семью замками ее держи, она все напрокудит. Чай и сами холосты были, знаем. Порядок знам и дело блюсти надо, ну а по пустякам все же на стену лезть нечего». Не успел князь с гостем подойти к крыльцу, как к нему с радостным лепетом бросилась его любимица, трехлетняя Маша, вся в золоте кудрей, вся в милых ямочках. Князь широко открыл ей навстречу руки. «Машенька, золотце мое!» И, подхватив девчурку, он поднял ее высоко над землей. Девочка вся сияя гладила горлатную шапку его обеими ручонками, и на личике ее было восхищение. «Ишь, какая очаровательно картавила она! Ты мне такую на торгу, бать, купи!» «Да зачем же покупать?» — засмеялся князь. «Тогда лучше мою возьми. Стой на ножках, я на тебя ее надену». Он опустил Машу на землю и, сняв с себя шапку, тихонько стал надевать ее на золотистую головку. Девочка растерянно расставила ручонки и ждала, как это все будет, но и головка ее, и плечики скрылись в шапке, и, возбуждая смех отца и дяди Василия, и пожилой няни с добродушной бородавкой у носа, она стояла под шапкой неподвижно, только ножки маленькие виднелись внизу. И дворня, бросив работу, стояла в отдалении, улыбалась. Машу любили все. «Ну, гоже ли?» — смеясь спросил отец. «Гоже!» — нерешительно и немножко испуганно отвечал из шапки тоненький голосок. «Только ты лучше, бать, сними». Князь, смеясь, снял с девчурки шапку и снова взял ее на руки. «Нет, верно, тебе надо на торгу купить другую», — сказал он, — «а это великонько. Ну, беги с няней в сад». И в отношении к детям князь вел свою линию. «Аще биеше младенца же злом, учили отцы духовные, не умрет, но паче здравие будет. Любя сына своего, же зла на него не щади, наказуй его в юности, да в старости покоит тебя». Князь Семен на хребте детей своих же зла, однако, никогда не преломлял и краснел от досады, когда княгиня-мать иногда давала ребенку затрещину. «Ну что ты дерешься?» — говорил он сердито. «К чему это пристало? Коли ума нет, от этого его не прибудет. А коли есть, так ты словом бери, а не кулаком. Ох уж эти мне бабы!» Но со всем тем, конечно, большая семья его была все же семьей своего времени и своего положения. Женщины все время проводили в рукоделиях легких, в примеривании все новых нарядов, в изготовлении все новых притираний. Всякая работа считалась для них позором. Даже кормить своих детей грудью было неприлично боярыне. Кормили женщин точно на убой и заставляли долго лежать, ибо женщина, чтобы нравиться, должна быть в теле. На которых лежанье не действовало, те пили, чтобы растолстеть, какие-то особые водки. Тучность была в моде и у мужчин. И они должны были поражать обилием крови и блеском червления ланит и многоплотием. Мужчины подкладывали под одежду и в сапоги всякие штуки, чтобы казаться дороднее и сановитее. Отцы духовные обличали эти сиятельные лица и светлость тела, но так как часто проповедник от многопищного и мягкого жития был сам поперек себя толще, то паство подталкивало один другого локтем в бок и посмеивалось в бороды. Отцы указывали на близкое истление, но и об истлении никто не думал, и все вместе с отцами весьма охотно предавали бессмертные души свои во власть бесу чревоугодия. День для богатых и знатных людей проходил в обязательной праздности. Философы в оправдании ее ссылались даже на Геродота, который указывает, что германцы праздность тоже почитали за честнейшее, а земледелие — за самое низкое упражнение. Ничем не занятые богатеи, зевая, блуждали по покоям и по двору, шли к знакомцам и коротали с ними невыносимый долгий день в разговорах, пересудах, глумах и пьянстве. И пьяницей считался не тот, кто, упився, ляжет спати, но то есть пьяница, иже упився, толчет, биется, сварится. Ежели богатеи и знать хотели убить время на охоте, отцы и тут восставали. Каете нужа есть псов множество имети, койте прибыток есть над птицами дни изнуряти. Стоило заняться музыкой, и это оказывалось сетями дьявола. Дьявол же был в зерни, в тавлеях, шашках и в шахматах. Единственное, что допускали отцы в качестве прохлаждения, была природа и заботы хозяйственные. «Аще хочешь и прохладитеся, изыди в преддверии храмины твоея, и вишь небо, солнце, луну и звезды, облака овы высоцы, о вижа нижайший, и всех прохлажайся, смотря их, доброту и прославит Творца тех Христа Бога». «Аще хочешь и еще прохладитеся, изыди на двор твой и обойди кругом храмины твоея, сицы же и другую, и прочее так же и двор твой, и аще что рассыпаси или пастися хочет, созидай, ветхое поновляй, неутвержденное укрепи, прах и гной сгребай вместо, да ти к плодоносию вещь угодно будет». И аще хочешь и вяще прохладитеся, изыди во оград твой и рассмотри сюду и сюду, я же к плодоносию и я же к утверждению сотвори. Или аще не достало ти есть, изыди на поле сел твоих и вишь нивы твоя, и умножище плоды ово пшеницую, ово ячмень и прочее, и траву зеленеющуюся, и цветы красные, горы же и холми, и удали, и езера, и источники, и реки, и сим прохлажайся и прославляй Бога, и же тебе ради вся сия сотворшего. У князя Семена было, однако, свое любимое развлечение. Он любил Божие благословение хорошего письма и добрые списки Божественного Писания заставками доброзрачными украшенные. Он больно был бы рад иметь книги иного содержания. Он не монашил, как многие из его звания. Но о ту пору вся светская литература на Руси состояла из слова о полку Игореве, отцам не удалось истребить его до конца, как они ни старались, и слова Даниила Заточника, который неизвестный автор писах в заточении на Белоозере и запечатах в воску и пустих во езеро, и всем рыбы пожре, и я-то бысть рыба рыбарем, и принесена бысь ко князю, и нача ее пороти, и узри князь сие написание, и повеле Даниила освободите от горького заточения. «Пойдем-ка в клеть, я покажу тебе кое-что», — сказал князь Семен, никогда не упускавший случая похвастать своими художественными приобретениями. Они шагнули в светлую и веселую клеть. «Погляди-ка вот на эту икону Святой Троицы», — проговорил князь Семен, показывая небольшой образ. «Из Новгорода привезли. Письмо новгородское сразу узнается, потому что в золото отдает. А суздальцы, те пишут эдак в синь, мертвенно. Я их не больно жалую. А это вот работа Андрея Рублева. У него письмо эдак словно в дым, в облака ударяет. Говорят, это от того, что много он вохры брал». «Да это что?» — с увлечением воскликнул князь. «Ты вот чего погляди». Князь Василий невольно широко раскрыл глаза. На полотне была изображена женщина, и в лице ее было такое сходство со Стешей, что у него сердце загорелось. На руках она держала младенца, а долговолосые и кудрявые юноши казали младенцу рукописание какое-то. — Что это? — спросил он. — Это Богородица Фряжская, — сказал тот. — У Фрязи я ее и купил. И писал, будто ее какой-то ихний хитрец, именитый, вроде нашего Рублева Андрея. — Ты погляди только, что не говорит. Это-то не его письма сказывали, а только с его Богородицы списано. Что, каково? Князь Василий не мог глаз от Богородицы Фряжской отвести, и хотелось ему выпросить ее у князя Семена, а было совестно, а вдруг догадается. «А эту знаешь?» — продолжал князь Семен и развернул на рытом зеленом бархате стола большую книгу. «Это вот птица Строуфа Камил. Она кладет яйца пред собою и сидит и смотрит на них 40 дён, вот как тут показано. А это вот алконост, другие его алкионом величают, который вьет гнездо на берегу моря, а сам садится на воду. 7 суток сидит алкион, пока не выведутся птенцы, и на это время стоит на море великая тишь. А это вот кур, ему же голова до небеси, а море по колено. Егда солнце омывается в океане, тогда океан восколеблется и начнут волны кура по перью бити. Он же, очутив волны, и речет «кокоряку». И протолкуется сие философами так: «Светодавчи Господи, дай свет мирови». Егда же то воспоет, и тогда все куры воспоют в один год по всей вселенней. Сноска. 1 год — час. А это? На красивой пестрой заставке была изображена дева, которая, купаясь в синем море, плескала лебедиными крыльями. «Это обида», — сказал князь Семен, любуясь прекрасным, четким и тонким рисунком. «Почему же обида?» «Не ведаю почему, но обиду всегда так пишут. Гажа? Гажа». Князь Василий повесил голову, и в его сердце живет обида горькая, но его обида не так красносмотрительна. Князь Иван Юрьевич Патрикеев, распахнув дверь, проговорил от порога отрок. «Милости просим, батюшка, давно ожидаем, добро пожаловать».